Фирмане провозглашалась высокая воля повелителя о том, что сын от любимой жены Хурем назван именем великого Фатиха Мехмедом. Хурем отныне должна именоваться султаншей Хасеки, то есть самой ближайшей и самой дорогой для падишаха, милой его сердцу. Присланы были также дары для султанши, дорогие ткани и озера любви из огромных розовых и пурпурных жемчужин, и золотые монеты для новорожденного. 3 недели несли для маленького Мехмеда золотые и бирюзовые подносы с кучами золотых монет. Ах, если бы его жизнь была долгой! Хасеки Хурем соглашалась. Ах, если бы, если бы! Жила теперь как Богородица, к которой идут добрые волхвы с дарами. А поскольку дары передавали ей чернокожие евнухи, то это еще больше увеличивало сходство с той древней священной историей, от которой когда-то у маленькой Настаси перехватывало дыхание. Вельможи, купцы, послы и путешественники кланялись дарами молодой султанши в надежде на внимание, благосклонность и, если понадобится, защиту. Были привезены из-за высоких гор, широких рек и беспредельных пустынь тонкие шали и еще более тонкие шелка, сохранившие в каждой складке дикий дух непостижимых просторов. Нежные соболя и невиданный мех морской выдры, поднесенные русским послом Иваном Морозовым, дохнули на нее снегами и морозами отчизны. Сыпались на нее дорогие украшения Востока, драгоценнейшие ткани, посуда, украшения чуть ли не из всех городов Европы, ароматные масла, мази, все необходимое для поддержания красоты, для ее лелеяния. Золотые клетки с райскими птицами, ручные гепарды и чучела огромных крокодилов, ковры и арфы с золотыми струнами. Теперь у Хурем должна была быть своя сокровищница для сохранения всех этих богатств. А Кизляр-ага должен был определить для нее честную старую женщину, которая бы вела большое и непростое хозяйство первой жены султана, собственно, первой женщины державы, если не считать Валиде. Когда молчаливый султан брал тело маленькой рабыни, она изо всех сил защищала и сберегала свою душу, прикрывая ее золотым крестиком. Теперь должна была уступить и душу, по крайней мере, для посторонних глаз. «Где мои дети, там и душа», — сказала Хурем султанской матери, попросив поставить ее перед кадием Стамбула в Айя-Софии. Подняла указательный палец правой руки, палец исповедания, и приняла ислам. Бил на дворе большой султанский барабан, радостно извещая о приобщении к исламу еще одной души. Хасеки поклонилась кадию, и кадий приложил сложенные лодочкой ладони к груди в знак высокого почтения к ее величеству султанше. Так встречала она своего повелителя, который уже возвращался из затяжного кровавого похода, торопился в столицу, снова без пышной свиты, без триумфа, почти тайком, сопровождаемый грозным ропотом недовольного войска и зеленоватыми трупами, которыми устилали ему путь пораженные страшной чумой его воины от Тродоса до самых врат блаженства Стамбульского сирая. А впереди султана летело его повеление приготовить наибольший подарок возлюбленной Хасеки за сына. Невиданное платье из золотой парчи, расшитое по вороту, рукавам, подолу и переду бриллиантовыми и рубиновыми стежками. украшенная на месте шейной застежки огромным изумрудом, привезенным из Александрии.